Эпилог. Элла. Спустя полгода. Я так и не уволилась. Точнее, уволилась, но вернулась. А пока я пыталась закрыть все накопившиеся дела, вакансия в соседнем магазине закрылась. А где еще я могу работать, еще не придумала. Да и, откровенно говоря, дома теперь было столько живности, что она успела мне надоесть уже там. Но цель была понятна. Я не хочу быть руководителем. Сейчас, по прошествии полугода, произошло множество странных для меня вещей. Я отказалась от должности территориального директора. Да, это был шок, когда Игорь Николаевич предложил мне эту столь ранее желанную должность. «Почему?» — спросила я его тогда. «У вашего магазина потрясающие результаты. Эффективность ваших работников, каждого из них, выше, чем у любого другого в центральном регионе». «Но увольнение, недостаток персонала», — сказала я, обтекаемо избегая факта, что из меня вышел никчемный управляющий. «Как территориал вы будете сотрудничать только с управляющими. А с учетом того, что под правлением Зиеддиновилля Тамази Гивьевича», — выговорил без запинки Игорь, «я-то думала, что только я могу проговорить фио бывшего тердира без ошибок». Набралось немало нечестных на руку сотрудников, которых сложно отличить от тех, кого увольнять было бы несправедливо. Поэтому мне нужен в управлении кто-то бескомпромиссный и уверенный», — договорил Игорь Николаевич, а затем с улыбкой добавил. «То есть тот, кого будут бояться». Я прикрыла глаза, скрывая бурю чувств внутри. «Неужели? Неужели? Правда, что ли? Меня? Мелкую, с морковным цветом волос». И детским голосом, и внешностью. Может, не такие уж закостенелые в своих домыслах и стереотипах люди вокруг. Просто мне ранее сильно так не повезло нарваться на других. Показывать, что слова меня почти растрогали до слез, я не стала, ответив только. «А я думала, вы не воспринимаете всерьез маленьких женщин». Игорь Николаевич громко рассмеялся, как будто я сказала чуть ли не лучшую шутку в его жизни. «Кто? Я?» Это все, что я разобрала из сказанного сквозь смех начальника. Ну а далее... Я отказалась от должности, на нее назначили Веню. Я же обучала себе на замену Мишу. На самом деле, по факту, он уже исполнял обязанности заместителя управляющего, так что я помогала ему побыстрее пройти обучение, чтобы иметь возможность назначить его на эту должность. А параллельно готовила его на свое место. Пусть я еще не знала, куда пойду, но уволиться решила точно. Ведь, оказывается, мне совсем не хочется, чтобы меня боялись. А по-другому руководить я не умела. Вот Миша — другое дело. Взаимодействие с сотрудниками и работа с некоторыми данными у него уже получались гораздо лучше. Работать с теми, кто привык к другому руководителю с его поблажками и отсутствием схем работы с клиентами, было крайне тяжело. И хоть я понимала, что из меня вышел посредственный руководитель, но продавать я знала как, и эти новые детки могли бы прислушаться. Или хотя бы попытаться действовать по разработанным мною схемам. Еще и с кладовщиками у меня все так же не срасталось. Выполнять я их работу не могла. Галине нужны выходные. А измениться настолько за полгода, что от тебя не сбегают новые сотрудники, я не смогла. Конечно, я нашла точки соприкосновения с Мишей и Вениной командой, но новички все еще слишком бесили. Сегодня я была за кладовщика, так как у Гали какие-то личные дела, жизнь, наверное. Попробуй поработай практически без выходных. И если обычно в такие дни Миша выручал, то сегодня у него тоже оказалось много дел. Гадство! Еще и программа на компьютере зависает. Стукнула по столу, не ощущая удовлетворения от этого действа. Раньше он хотя бы скрипел мне в ответ или мстительно оставлял занозу, а этот новенький только слегка дрожал. «Думаю, нужно и компьютер заменить». Я повернулась. В подсобку зашел наш новый территориальный директор, подозрительно часто выбирающий местом посещения именно мой магазин. «Ты же в курсе, что работать без начальства проще?» — спросила у Вени раздраженно. Но он, привыкший к моим колючкам, просто молча подошел и навис над креслом, как когда-то в первые дни нашего знакомства. Я сижу на стуле между его рук, а он щелкает что-то мышкой на компьютере. Экран оповестил о перезагрузке. Гадство. еще и последние введенные данные потеряю. Вениамин поменял положение рук, обняв меня вместе со спинкой кресла. «Мне нужно поговорить с тобой», — сказал, зарывшись мне в волосы под ухом. Я перестала их красить, скрывая свой рыжий за другими нередко непонятными и невзрачными оттенками. Ну а чтобы разница в краске не сильно бросалась в глаза, подстригла каре. Вениамин после этого стал постоянно лезть до моей шеи. Вот и сейчас уже оставлял на мне горячие поцелуи. Это отвлекает, а у меня, между прочим, работа непочатый край. Мне некогда обсуждать личное. Отрезала я и попыталась вырваться из горячих объятий. Но кто бы мне дал? Вениамин только крепче обнял. А где и когда обсуждать? Дома мальчики шумят и мешают. Днем мы работаем. А ты вообще домой только спать приходишь. Хотя могла бы и на Мишу уже все оставить. Я вздохнула. У друга сейчас обучение и новые обязанности. Не стоит на него еще больше взваливать. Вот и работаю как вол. К тому же это привычно. А вот приходить домой и видеть любимых, которые рады твоему приходу — нет. Каждый раз теряюсь и не знаю, как реагировать. Такому ни в школе, ни на каком тренинге не учат. Как привыкнуть жить как нормальный человек? Как воспитывать двух сорванцов и не ошибаться? Как принять факт, что кто-то тебя, такую странную и неправильную, может так сильно любить? Вот и сейчас я сжалась в объятиях Вениамина. Я постаралась расслабиться и позволить себе минутку счастья и тепла. Да, только минутку. Но это больше, чем я когда-либо позволяла себе раньше. А в последние полгода таких минуток было очень-очень много и каждый день. О личном не будешь говорить? Ладно. Поговорим об одной очень важной сделке. «Окей, я свободна», — сказала сразу. «Работа — это просто. В этом я точно могу помочь. А сделать что-то приятное для любимого хотелось. То есть, когда речь о работе, то сразу время появляется», — усмехнулся Вениамин и перестал меня обнимать. «Ты будешь переходить к делу или нет?» — спросила раздраженная из-за исчезнувшего тепла его рук. «Понял?» «Принял». Вениамин развернул мой стул, который тоже являлся новым и теперь не издавал ни звука при повороте. Из-за этого мой судорожный вздох был для Вени очевиден. А как быть равнодушной, когда я оказалась с ним нос к носу, а он сидел на корточках и улыбался мне нежной улыбкой, как будто я сейчас не вела себя как раздраженный ребенок. «Я предлагаю сделку о совместной работе с тобой с минимальным сроком на 1 год». «Контрактная работа, что ли? Судя по тому, как от меня убегают, лучше смени на 3 года», — сказала, готовая взяться за любой проект, который он скажет. Ну и запороть его сразу не хотелось бы. «Прекрасно. Меня полностью устраивает. Главное, чтобы с возможностью продления». Я задумчиво почесала себя за ухом, там, где еще чувствовались недавние прикосновения губ Вени. «Продление — это не то, что хотелось бы». Я думала все же свалить с этой осточертевшей мне работы. Но у Вени новая должность и куча проблем с нею связанных. Уж пару лет взяться за какой-то проект и помочь ему в моих силах. Даже если условия сделки мне не понравятся, ничего страшного, не впервой. «А ты останешься моим начальником?» — спросила самое главное, так как если проект важный, а он будет ко мне вот так же часто являться, чтобы отвлекать, то я плохой кандидат в помощники. «Нет, я буду в должности мужа». «Кто?» — спросила, не поняв сразу его формулировку. «Я», — ответил еще более недоуменно Вениамин. «А что, есть еще кандидаты?» — ревниво добавил, нахмурившись. «Преимущество кандидата?» — спросила, наконец-то поняв смысл его слов. «Высокий, добропорядочный, любит детей». «Я попросила назвать плюсы, а не минусы», — сказала, используя весь свой актерский талант, чтобы не улыбаться. «Очень любит компанию, в которую пришел трудоустраиваться», — сказал Веня, сжав мои ладони, а затем поцеловав руки у... компании, в которую собирался трудоустраиваться. «Что от компании требуется взамен?» «Находиться по месту работы». Сказал Веня, а затем, заметив сомнение на моем лице, ведь вряд ли я резко стану домоседом, добавил. «Работа с гибким графиком». Ночные смены обязательны? Нет. Тогда я не готова вас принять, сказала, перейдя на «вы», дабы поддержать атмосферу. Обязательны. А вот это уже лучше. Ночных смен с Вениамином мне не хватало. То мальчики все никак спать не ложатся, то мы допоздна работаем или просто устали. Кивнула, принимая смену условий сделки. А обязанности повара, уборщицы, няньки, медсестры, домоправительницы, организатора праздников и, ах да, не знаю, как назвать, создание новых сотрудников. Напомнила о дополнительных обязанностях, которые могут навешать уже мне. Детей у меня достаточно, так что функции HR можно снять, хотя новым сотрудникам я всегда рад. Многовато требований от одной маленькой компании, сказала, а затем задумалась. Кажется, игра затянулась, а я начала запутываться, кто компания, кто сотрудник и что вообще происходит. Да и как тут сосредоточиться, когда лицо Вениамина уже совсем близко, и я губами ощущаю его дыхание, а в его карих глазах плясали лукавые искорки. «Это вы сами предложили. Мне и ночных смен достаточно», — сказал Вениамин, а его руки с моих ладоней исчезли и уже были на коленях, медленно прокрадываясь под юбку. «Привираете, чтобы пройти собеседование?» — спросила, невольно сжав колени из-за вспыхнувшего внутри желания. «Немного», — признался Вениамин. Одну из рук он убрал из-под юбки и положил мне на талию, чтобы пробраться под рубашку, так как узкая юбка-карандаш оказалась слишком недоступной для соблазнения. «Готовка, уборка и лечение на вас», — сказала, пока еще были силы хоть немного соображать. «Лечение». «Заставлять меня готовить? Нет уж. Здоровье любимых дороже». «Готовка и лечение», — сказала, выгнувшись так, чтобы его рука смогла дотянуться до груди. «Согласен», — сказал Вениамин, тяжело дыша. «Поздравляю. Вы приняты на работу мужа. Когда сможете приступить к своим обязанностям?» — спросила, медленно раздвигая колени, чтобы та рука, что оставалась под юбкой, продолжила свое движение. «Это самое странное предложение руки и сердца, что я слышал». Мы с Веней резко подскочили и начали поправлять одежду, пытаясь скрыть факт того, как близко мы были к сексу на рабочем месте. «Миша!» — возмутилась я тому, что мой друг продолжал стоять на входе в подсобку и даже не думал деликатно развернуться и уйти. «Что, Миша? У нас, между прочим, дел слишком много, чтобы вы тут еще и любви успели предаваться. Предложение он сделал. Ты согласилась. Готово. Уважаемый территориальный директор, позвольте нам работать», — сказал Миша своим фирменным душным голосом. «А можно я его уволю?» — просительно предложил мне будущий муж. «Моего единственного друга и того, на ком сейчас держится слаженная работа твоих же ребят? Ты очумел?» — спросила у него. Ну а чтобы не расстраиваться, схватила Веню за галстук, наклонила к себе и поцеловала губы. «Иди, будущий муж, готовься к трудоустройству. Жду на ночной смене». А когда отпустила, зло сказала Миша. «А тебе я пожелаю, чтобы вот так же тебя прервали с твоей девушкой». «У меня нет девушки», — сказал Миша, пожав плечами. «О, очень желаю тебе завести. И чтобы она была непременно девой». Добавила, вспомнив, что все гадости он именно этому знаку прописывал. Наконец-то Мишу хоть немного удалось пронять, и он вышел, оставив нас с Веней наедине. Но обольщаться, что это более чем на 5 минут, не стоило. Так что мы успели только еще разок поцеловаться и обменяться новостями. Веня сообщил, что вечером у нас гости. Игорь Николаевич с женой, ведь он с начальником давно в дружеских отношениях. А тот все хотел на новоселье приехать, поздравить с переездом, да все никак не получалось. Возвратившись, мы заказывали роллы и пиццу, так как после работы времени готовить не было. И так бросили все дела, включая закрытие магазина, на Мишу. Но так ему и надо. Игорь пришел к нам вместе с сыном и женой. «Стоять! Обувь!» — приказала миниатюрная женщина. Разулись тут же и ее 4-летний сын, и муж, и Веня, и я. Я была в доме и в тапочках, мне оказалось проще всего. Веня же, спустившись встречать гостей, разулся прямо за дверью. Наверное, с таким большим начальником, как Игорь Николаевич, Только такая женщина и справится. А его жена и не замечала несоответствия своей комплектации и приказного тона. Я отвернулась, чтобы скрыть улыбку. Да уж, теперь понятно, что смешного было в «Я думала, вы не воспринимаете всерьез маленьких женщин». Далее мне удалось расслабиться. Сына гостей быстро взяли в оборот Сашка с Пашкой, а Ольга чувствовала себя как дома. Она не выкала, не стеснялась зайти туда, куда ей было нужно, не интересовалась, что где лежит, быстро и самостоятельно найдя кружку для чая себе и мужу. Мы с Веней сразу расслабились, ведь до этого боялись, что присутствие начальника будет сковывать и дружеских посиделок не получится. Ольга схватила кусок пиццы и, все забывая его хотя бы надкусить, рассказывала о своей работе тренером в нашей компании. Я же с интересом слушала, но тут Ольга прервалась, решив все-таки поесть. Продолжил рассказ Игорь. Я же подбадривала его вопросами, совершенно забыв обо всем вокруг. Он рассказывал о проводимом в компании обучении, об инструкциях для продавцов. Я многие из них видела и немного дорабатывала под себя и свой магазин. Рассказывала об этом, и Оля снова забыла о еде. Обсуждая процесс обучения сотрудников, я поняла, что хочу этим заниматься. Обучать я умела прекрасно. Игорь Николаевич сам говорил об одних из высочайших показателей продаж у моих сотрудников. Да и не будет финансовой ответственности за деток, да и не детками они будут, а пришедшими на повышение квалификации людьми. Ну или хотя бы не моей головной болью. «А как попасть на такую должность?» — спросила взволнованно. Я понимала, что без образования и опыта работы это нереально, но я знаю, что смогу. Я же первая управляющая девушка у нас в Центральном регионе. Точнее, первая управляющая, проработавшая более года, если точнее. Тамазе Гивьевич мой пол в управлении не жаловал, но даже тогда я пробилась и пережила в компании своего руководителя. На мой вопрос Ольга ответить, видимо, не смогла, поэтому заговорил Игорь Николаевич. Но я все никак не могла разобрать его слов, так как попугай заорал, привлекая внимание. А мне было так интересно, так важно услышать обо всем из первых уст, слов генерального директора. Когда очередное предложение потонуло в истошном крике попугая, я не выдержала и заорала, хлопнув ладонью по столу. «Игорь, заткнись!» Заткнулись оба Игоря. Ольга нахмурилась и прищурила глаза, мимикой показывая, что на ее мужа может орать только она. Начальник недоуменно моргал, не ожидая, что его так прервут. Ему тоже явно мешали говорить возгласы попугая, но он не ожидал, что предложат заткнуться ему, а не попугаю. Поняла я эти мысли гостей по их мимике и постаралась исправиться, объяснив. «Я об этом попугая!» Ткнула пальцем в сторону клетки, но, как назло, та была за спиной Игоря Николаевича. Гадство! Я, получается, назвала начальника попугаем. Спас меня Веня. Он подошел и накрыл клетку пледом, проговорив. «Игорь, тихо!» Только перед ним Игорь Николаевич не сидел, так что сразу стало понятно, что попугая просто зовут так же, как начальника. Хотя, возможно, эта новость не намного сильнее его обрадует. Гости расслабились, я тоже. Неважно, какие условия хотел назвать Игорь Николаевич. Я поняла, чем хочу и готова заниматься. И более того, у меня есть фактические доказательства, что это получится. Какими бы ужасными мои детки ни были, продавали они за троих. Выдерживали меня единицы, зато когда заканчивали обучение в моем исполнении, их эффективность росла в разы. Я улыбнулась и посмотрела в окно, чувствуя умиротворение внутри. «Аля, я все сделаю, как ты сказала. Опять. Я тебя отпускаю, как ты умоляла. Я буду любить и любима, как ты просила. У меня будет муж и двое детей, как ты хотела». Игорь, который попугай, снова заорал на фоне. Вениамин, видимо, ощутивший или заметивший, что впервые за все время нашего знакомства я была так счастлива, вдруг позволил себе жесткость и нетерпение по отношению к животному. Он потряс клетку и сказал: «Тихо!» Я все это слышала, а не видела. Только после его обращения к попугаю я перевела взгляд на Веню. Он смотрел на меня, не отрываясь. Да, и правда заметил и все понял. Но эти счастливые гляделки продлились не более секунды. Атмосферу разрушил голос обиженного пернатого. «Помогите! Меня заперли в теле попугая!» Мы все рассмеялись и продолжили дальше разговаривать уже не только о работе. Я даже подумала, что готова завести себе еще друзей.